9. Дневники Питера Маккалоу. 13 августа 1915 года. Память — это проклятие. Прикрывая глаза, я вижу мертвое лицо Педро и кровоточащую дыру на щеке Лурдес, и по лицу ее стекает прозрачная капля, словно слеза. Окровавленное платье Анны. Стоит уснуть, как я мгновенно оказываюсь в той комнате. Педро сидит на кровати и говорит что-то на непонятном языке, указывая пальцем на меня. Подойдя ближе, понимаю, что звук исходит из дыры в его виске. Проснувшись, я долго лежу неподвижно, надеясь, что сердце вдруг остановится. Как будто смерть может избавить меня от участия в этом кошмаре. То, что произошло у Гарсия, стало лишь началом. В городе появилось около сотни никому неизвестных вооруженных людей. У них ружья, дробовики, и вообще все выглядит так, словно нас отбросило на полвека назад. И никакого города не существует. Ночью убили Амадо Батиста. Его лавку разграбили и пытались поджечь. Во всех газетах пишут о Гарсия, как о мексиканских радикалах. На самом же деле они были самыми консервативными из землевладельцев в округах Уэбб и Диммит. Фото их мертвых тел напечатано в каждой газете штата. И в Мексике, где их, безусловно, причислят к лику мучеников, несмотря на то, что старую аристократию там недолюбливают. Глен все еще в Сан-Антонио в больнице. Ни он, ни Салли никак не отреагировали на вести о расправе с Гарсия. Может, я схожу с ума или не люблю свою семью, или, напротив, люблю их слишком сильно. А может, я просто единственный, кто сохранил здравый рассудок. Меж тем меблированные комнаты заполняются самым отпетым отребьем из долины Рио-Гранде, а рейнджерам все труднее поддерживать порядок. Я предложил сержанту Кэмпбеллу, а может, это он застрелил Педро и Лурдес, или это был мой сын, послать за его людьми. Но все они сейчас заняты патрулированием границы и охраной отдаленных ранчо. Кэмпбелл, несмотря на свою ограниченность, обеспокоен тем, что половина погибших — женщины и дети. Я не стал обсуждать с ним эту тему. Люди его типа полагают, что если раз за разом исповедоваться в грехах, то можно сделать бывшее небывшим и облегчить душу для новых преступлений. В доме полно добровольцев. Я сбежал было от них в город, где немедленно наткнулся на два грузовика, в каждом из которых сидело по дюжине вооруженных парней, намеренных поквитаться с мексиканскими инсургентами. Я сообщил им, что всех врагов уже поубивали. Добровольцы разочарованно посовещались между собой, но решили все равно остаться в городе. Нельзя терять надежды. Вернувшись, застал судью Пула, который поедал нашу говядину, пил наш виски и делал заявление от имени всех присутствующих. Я рассказал ему свою версию событий, только факты. Он несколько раз поправлял меня. «Это ваша интерпретация». Потом отвел меня в сторонку, подальше от остальных. «Это чистая формальность, Пит. Чтобы никто не подумал, будто я встаю на сторону нелегальных иммигрантов». Чуть не сказал ему, что нелегальные иммигранты — это мы, переправившиеся вплавь через Нуэсес столетия спустя после того, как Гарсия поселились здесь. Но, разумеется, промолчал. Судья похлопал меня по спине, лапищей убийцы, и вернулся за новой порцией дармового бифштекса. Люди все подъезжали, привозили пироги, жареное мясо, сладости и крайне сожалели, что не поспели вовремя к нам на помощь. Какие мы герои! Штурмовали проклятых мексиканцев таким небольшим отрядом. То есть 73 против 10. 15, если считать женщин. 19, если считать и детей. 14 августа 1915 года. Салли спросила, почему я до сих пор не навестил Гленна в больнице. Я объяснил. Вчера в городе сожгли 3 дома и убили 8 жителей. Все мексиканцы. кроме Левелина Пирса, у которого жена мексиканка. Сержант Кэмпбелл подстрелил по меньшей мере троих мародеров, хотя двоим удалось скрыться. Один убитый оказался из Игл-Пасс. Бандитов застукали в тот момент, когда они поджигали дом Кустодио и Адриана Моралесов. Сами Моралесы к тому моменту были уже мертвы. Я вспомнил, как Кустодио любил наших лошадей, а за ремонт упряжи всегда брал сущие гроши. Целых 20 лет я собирался позвать его на конную прогулку. Кэмпбелл по секрету рассказал, что один из его людей отказался стрелять в бандитов, потому что те белые. Помощника шерифа нашли мертвым, но подробности неизвестны. Кэмпбелл опять телеграфировал насчет подкрепления, но ему ответили, что все люди сейчас заняты гораздо более серьезными проблемами на юге. «Надо что-то делать с этими мексиканцами», — заявил он мне. «Здесь становится небезопасно». Безопасность Гарсия его от чего-то не беспокоила. Я промолчал, но, надеюсь, он все понял по выражению моего лица. «Мы должны защитить мир от всех, кто на него посягает», — продолжил Кэмпбелл, «и неважно, какого цвета их кожа». Несколько семей Теханос, Альберто Гонсалес, Клаудио Лопес, Ханерос, Сапинос, Уракас уехали из города, прихватив весь скарб. Кэмпбелл думает, что сегодняшняя ночь будет хуже минувшей. Людей у него раз в 50 меньше, чем у противника. «Раньше все говорили, надо бы вооружать нас пулеметами», — сказал он. «Вот сейчас самое время. А что вы думаете насчет шерифа Грэма?» «Думаю, он огорчится, если пропустит разгул грабежей в городе». «Вот и я так думаю». Мы помолчали. С террасы открывался прекрасный вид на окрестности. «Каково это — владеть всем этим?» — спросил он. «Откровенно говоря, не знаю». Он кивнул, словно ждал именно такого ответа. «Не хотите прихватить с собой что-нибудь перекусить?» Он не ответил. Мы одновременно посмотрели в сторону города, но отсюда его не было видно. «Ваш старик — это нечто, скажу я вам». «Он вообще правильный, да». «А мой отец умер». Я почему-то подумал, что парень имеет к этому отношение. Но все равно он мне нравился. Росту не больше 5 футов в башмаках, а все в городе его побаиваются. «Что намерены делать ночью?» «Подстрелить побольше народу». «Не самый удачный план». «Ничего не попишешь, такое время». «И большой у вас опыт в этом деле». «В Бомонте я убил 2, но здесь у вас, можно сказать, сезон охоты». Пауза. «Как вы это делаете?» «Просто надо хорошо прицелиться». 15 августа 1915 года. Ночью из моего окна виднелось зарево нескольких пожаров. Стреляли редко, но постоянно. К утру убежала еще дюжина мексиканских семейств. Видимо, решили полагаться только на себя. Еще 14 трупов. 6 белые. Кэмпбелл признался по телефону, что это он накануне пристрелил помощника. Тот нацепил его значок и грабил чей-то дом. Мы с Чарльзом поехали в город и по пути наткнулись на Техано, повешенного на дубе. «Это Фульгенсио Ипина», — вздохнул Чарльз. Мы остановились. Чарльз забрался на дерево, обрезал веревку. Мы, как могли, аккуратно уложили тело в кузов грузовика. Фульгенсио много лет работал у нас на расчистке пастбищ. Тело уже начало раздуваться. «Кто будет хоронить всех этих людей?» — спросил Чарльз. «Ума не приложу». «А что, армия на подходе?» «И этого тоже не знаю». «Надо позвонить дяде Финиасу». «Он уехал на рыбалку». «Слушай, ты должен что-то сделать». «Например?» «Понятия не имею, но ты обязан». На улицах пусто. Повсюду развешаны объявления, написанные от руки. «Каждый, кто появится на улице после наступления темноты, включая белых, будет расстрелян. Распоряжение техасских рейнджеров». Кэмпбелл опять ранен, на этот раз в ногу, в икру. Когда мы вошли, он сидел на стуле в конторе склада, босой и со спущенными штанами. Что же, по крайней мере, люди стреляют вам только по конечностям, пошутил я. Нога выглядела неплохо, пуля не задела кости, артерию. Кэмпбелл внимательно наблюдал за доктором. Ранение в руку происходит, когда вы держите руки перед грудью, прицеливаясь. А ногу мне зацепило, потому что, когда я подстрелил вчера парня, он успел разрядить в меня ружье, уже падая. Он смотрел на меня как старший. «Передайте всем мексиканцам в городе, что они могут укрыться на моем ранчо», — предложил я. «Да, мне будет гораздо легче». Но, похоже, сержант не слишком одобрял такие меры. И глаз не отводил от Гильермо Чавеса, городского ветеринара, который в свои 25 унаследовал практику от отца. Чавес как раз снимал повязки с руки и ноги. «Кто вас бинтовал?» «Я сам. А ты настоящий врач?» «В основном для животных. И диплом есть?» «Взгляните на меня и попробуйте догадаться». «Твою ж мать!» — буркнул Кэмпбелл. «Я рад, что вы здесь», — сказал Гильермо. «Ни за что бы не подумал, что скажу такое Ринче, рейнджеру». Кэмпбелл проигнорировал выпад. «Что будет, если кости так и срастутся?» «Будут проблемы с рукой», — пожал плечами Гильермо. «Но рана действительно плохая, вот эти темные пятна надо удалить». «Иначе я потеряю руку?» Голос дрогнул, и внезапно я увидел Кэмпбелла, каким тот был на самом деле. Напуганным 20-летним юнцом. Но маска также быстро вернулась на место. «Постоянно присыпайте рану этим порошком. Когда он намокнет и станет липким, добавьте еще свежего. В ране всегда должен быть сухой порошок». «Похоже на желтый сахар. Это смесь сахара и сульфамида. Обычный сахар. Надежное средство. Даже просто сахара было бы достаточно. Как-то глупо это выглядит. Делайте, как знаете, мне все равно. Ваши товарищи в округе Стар убили моего двоюродного брата. В Браунсвилле дядю и его сына, а я здесь лечу вас». «Ложка дегтя в бочке меда», — заметил Кэмпбелл. «Скажите это Альфредо Серда, или Григорио Кортесу, или Педро Гарсия, или их женам и детям, тоже мертвым. Ваши люди явились сюда и мутят воду. Потом приходит армия и наводит порядок. Но это очевидные вещи, не предмет для дискуссий». Кэмпбелл пошевелил пальцами, проверяя, может ли по-прежнему сжимать винтовку. «А морфин у тебя есть?» — спросил он у Гильермо. А мне сказал: «Мы не сможем вам заплатить за использование ранчо». «Когда подойдет армия?» «Никогда». «Что ж, один повстанец, один рейнджер». «Именно так. Пока есть хоть один рейнджер». Салли пришла в ярость, узнав, что я пригласил в наш дом всех городских мексиканцев, и тут же потребовала, чтобы я позвал к телефону Консуэлу. Я слышал, как она отдавала распоряжение Консуэле, чтобы спрятали все серебро и убрали подальше дорогие ковры. Потом Консуэла вернула трубку мне. «Что с тобой происходит, Питер?» «Эти люди погибнут, если не дать им убежище». Она молчала. Я попытался ее успокоить. «С Гленном все будет в порядке». «Ты не смеешь так говорить», — сухо бросила она. «Ты не можешь этого знать. Тебя нет рядом с сыном». Я надеялся, что мексиканцы переберутся к нам потихоньку. Но в сумерках половина Теханос, почти 100 человек, потянулись в сторону ранчо. Пешком, верхом, на машинах. Они везли, тащили, толкали и тянули свое барахло. На повозках, тележках, тачках или просто на спине. Миткиф и Рейнольдс без всяких просьб прислали людей, чтобы защищать мексиканцев. «Чтобы защитить наше ранчо», — поправил меня полковник. «Не будь идиотом!» Кэмпбелл лично явился проверить обстановку. Привел еще 8 человек, хотя законного права привлекать кого-то у него не было, и, сильно прихрамывая, поплелся обратно в город, придерживая руку на перевязи. Он умудрился где-то раздобыть винчестер 351-го калибра, с которым можно управляться одной рукой. Я не стал расспрашивать, каким образом ему досталось это оружие. Мы заперли ворота ранчо, задвинули засовы, а Чарльз с Вакерос окопались у дороги.